Я прислушался, потом спросил. А может быть, свет оставили для того, чтобы радисту было легче добраться до рубки, если бы он услышал вызов? Но я слышала какой-то шорох, прошептала она. Нам некогда осторожничать, буркнул я. Оставайтесь здесь. Все будет хорошо. Я ободряюще пожал ей руки, освобождаясь от вынужденного объятия, и с горечью подумал, что на долю Телбота остаются лишь внешние атрибуты удачи. Может быть, они и не знают, кто. Затем ощупью открыл дверь и добрался до радиорубки. Я очень мало знаю о них, Кеннеди. Войдя, я увидел крупного мужчину, сидевшего у аппарата. Он повернулся на своем стуле, едва открылась дверь. И даже если бы я его не увидел, то наверняка бы услышал, потому что не прошло и доли секунды, как он вскочил, оттолкнув при этом стул и повернувшись ко мне лицом с неожиданной для такого человека быстротой. Он был выше меня ростом, шире в плечах, тяжелее и моложе. У него были истинно черные подбородок и щеки, черные глаза и волосы, очень жесткое лицо, как иногда встречается у итальянцев американского происхождения. «Он такой же радист, как я, балерина!» — мелькнуло у меня в голове. «Что за паника?» — осведомился я с моим лучшим и потому ужасным американским произношением. «Меня прислал босс!» «Какой босс?» — вкратчиво спросил он. «Атлетического сложения чемпион-тяжеловес с соответствующим лицом — это еще не обязательно слабоумный, и этот парень не был идиотом!» «Покажи-ка лучше свое лицо, дорогой!» «Какого черта тебе еще надо?» — огрызнулся я и опустил воротник куртки. «Ну, достаточно?» «А теперь шапку!» — невозмутимо продолжал он. Я швырнул шапку прямо ему в лицо как раз в тот момент, когда услышал короткое восклицание «Телбот». Одновременно бросился на него и вонзился левым плечом прямо ему в живот. Ощущение было такое, как будто я ударился о ствол дерева. Но тем не менее я сбил его с ног. Он грохнулся о стену, и вся радиорубка задрожала. Любой другой на его месте тотчас же вырубился бы, но он и глазом не моргнул. Он двинул коленом и попал мне в грудь и в предплечье, но даже этого было достаточно, чтобы свалить меня. И через мгновение мы уже катались по полу, награждая друг друга ударами, легались и царапались. Мне мешала тяжелая прорезиненная роба, стеснявшая меня в движениях. Она хотя и смягчала в известной мере силу его коротких прямых ударов по корпусу, но при этом лишала и мои удары должной силы. С другой же стороны, он был готов разнести в щепки всю радиорубку со всем ее оборудованием, что совершенно не входило в мои планы. Только я подумал об этом, как мы налетели на стол с рацией. Из-под моего противника я увидел, как одна из ножек стола согнулась под двойной тяжестью нашего веса. Я чувствовал себя уже довольно скверно. Правда, успел убедиться, что мой противник не имеет никакого оружия, кроме собственных кулаков, хотя они и ощущались, как две мощные кувалды. Но вид содрогавшегося стола привел меня в неописуемое отчаяние. Поэтому, когда при особо сильном ударе я вскрикнул от боли и бессильно опустился на пол, это выглядело вполне естественно. Он воспользовался секундной передышкой, чтобы перевести дух, а потом вбить меня своей правой колотушкой в пол, но я вовсе не был расположен давать ему перевести дух, и мгновенно, выставив колено, одновременно ударил его по шее ребром ладони с такой силой, какую только позволяла стеснявшая в движениях роба. На мгновение он был оглушен, что позволило мне вывернуться из-под него и вскочить на ноги как раз напротив полуоткрытой двери, через которую я проник в рубку. Однако он был дьявольски вынослив. И когда я обрел равновесие, он, хотя и пошатываясь, уже стоял на ногах. Он схватил стул и, размахнувшись, запустил им в меня. Нагнувшись, я услышал, как стул со свистом пронесся надо мной и с треском ударился о стену, тут же раскрошившись на сетки. Я понял, что это была только артподготовка, и что настоящая атака начнется позднее. Это «позднее» означало лишь какие-то жалкие мгновения. Но мне удалось увернуться от его дико молотящих кулаков, когда он, подобно быку, ринулся на меня, и развернуться к нему лицом, чтобы встретить следующий выпад. Он полуприсел, не отводя от меня глаз, оскалив зубы. Его глаза были как две зловещие щелочки на смуглом лице латинянина. Руки прижаты к стене сзади, чтобы посильнее оттолкнуться при прыжке. И в этот момент в полуоткрытой двери показалась тонкая рука в белой перчатке, сжимавшая тонкими пальцами